Глава вторая. Один. Жена Хьюстона была некрасива. Умом она не блистала, да еще была бесприданница. Круглая сирота, невзрачная, почти дурнушка, и даже не такая уж молоденькая, ей было 24 года. Она жила в доме у дальней родственницы, которая воспитывала ее как сумела, в меру своего крестьянского ума, происхождения и житейского опыта. И он взял ее оттуда вместе с небольшим сундучком, где было скромное простенькое белье сурового полотна, простыни и полотенца, подрубленные вручную, скатерть, которую она вышила своими руками, да с неисчерпаемым запасом верности и постоянства, единственным ее достоянием. Они поженились, а через полгода ее не стало. И вот уже больше 4 лет он горевал о ней, дикий, угрюмый, неотступно верный ее памяти, и ничего другого у него не было. Они знали друг друга с детства, оба были единственными детьми у родителей, оба родились на фермах в каких-нибудь 3 милях друг от друга. Они принадлежали к тому же приходу и ходили в ту же школу с одним единственным классом для занятий, и хоть она была младше на 5 лет, когда он поступил в школу, она училась уже во 2-м классе, и, несмотря на то, что, проучившись 2 года, он так и не перешел в следующий класс, она по-прежнему была лишь на класс выше. А потом он исчез, ушел не только из отчего дома, но и вообще из балки. Уже в 16 лет, убегая от извечных пут, и пропадал целых 13 лет. А потом вдруг объявился, причем, решив вернуться, знал, должно быть, даже проклиная себя, что когда приедет, застанет ее дома и не замужем. И он не ошибся. В школу он пошел 14 лет. Он не был диким, а просто необузданным. И руководила им не столько отчаянность, сколько неодолимая жажда, но жажда не жизни или даже движения, а вольной неподвижности, именуемой свободой. К учебе он отвращения не питал, его возмущало лишь неизбежное принуждение, необходимость повиноваться. Он отлично справлялся с хозяйством на отцовской ферме, а мать научила его подписывать свое имя и вскоре после этого умерла, и перестала, наконец, пилить мужа, добиваясь, чтобы тот определил мальчика в школу, которой он счастливо избегал целых 4 года, используя материнскую любовь к баловню сыну для защиты против суровости гордого отца. Он по-настоящему радовался, когда ему поручали все более ответственные дела, и даже любил трудную работу, которую отец давал ему, желая сделать его человеком. Но в конце концов он сам пал жертвой своей хитрой тактики. Даже отцу стало ясно, что на ферме ему учиться больше нечему. Пришлось ему пойти в школу, где он был отнюдь непримерным, а скорее беспримерным учеником. Он был сознательным гражданином еще до того, как получил право голоса на выборах, и мог бы быть отцом до того, как выучился читать по складам. В 14 лет он уже знал вкус виски и завел любовницу, негритянскую девушку на 3 или 2 года старше его, дочь отцовского арендатора, и вот теперь он вынужден был зубрить азы на 4-5, а потом и на все 6 лет позже своих сверстников. Слишком взрослый для этого, великан среди лилипутов. Поневоле искушенный во многом, он, естественно, презирал одноклассников и был решительно неисправим. И не то чтобы упорствовал в своем нежелании учиться, а просто был уверен, что ему это неинтересно, не дается, да и вообще ни к чему. Потом ему казалось, что когда он вошел в класс, первое, что он увидел, это скромно склоненную головку с гладко зачесанными каштановыми волосами. А еще позже, когда он уже считал, что убежал от нее, ему казалось, что она была с ним всю его жизнь, даже те 5 лет между его и ее рождением. Не то чтобы она каким-то непостижимым образом жила на свете эти 5 лет. Нет, сам он начал жить только когда она родилась. И с этого часа они были навеки вечно связаны друг с другом не любовью, но непреклонной верностью и упрямым отпором. С одной стороны, твердая, несокрушимая воля переделывать, улучшать, совершенствовать. С другой – яростное, отчаянное сопротивление. Это была не любовь, Не то обожание, преклонение, какое открыло ему страсть в опыте, ограниченном, конечно, но не таком уж невинном. Он признал бы, принял это чувство как должное, покорился бы ему, как покорялся, сталкиваясь с этим чувством, которое он называл добровольным рабством, в тех женщинах, матери и любовнице, с какими до тех пор имел дело. Но он даже не подозревал, даже понятия не имел о том, что такое настоящее рабство. То упорное, постоянное, деспотичное стремление раба не только безраздельно владеть, поглотить без остатка, но и тиранить, переделывать поработителя по своему образу и подобию. Пока что он даже не был ей нужен, и не потому, что она была слишком молода, а потому, вероятно, что не считала его готовым для этого. Она выбрала его из всего людского муравейника не как человека, который отвечает всем ее требованиям, а как настоящего мужчину, с которым она могла бы создать и построить настоящую жизнь. Она пыталась помочь ему в занятиях, вытянуть его не для того, чтобы он кончил школу или хотя бы чему-то научился, стал умнее и образованнее. Видимо, ей хотелось только, чтобы он своевременно переходил из класса в класс, как все ученики. Сначала он думал, что она, вероятно, хочет дотянуть его до того класса, где ему следовало быть по годам, и если бы ей это удалось, она, пожалуй, предоставила бы его самому себе, пусть переходит в следующий класс или остается на второй год, как требует его характер и натура. Быть может, она так и сделала бы, или, быть может, у нее, у которой хватило доброты попытаться ему помочь, хватило и ума понять, что он не только никогда не догонит своих сверстников, но не сможет поспеть и за теперешними своими одноклассниками, и даже более того. Все это не имеет никакого значения, и даже если он останется на второй год, это тоже не имеет значения, коль скоро она приложила к этому руку. Это была борьба, поединок, молчаливый, упорный, между несокрушимым стремлением не к любви или страсти, а к браку, и яростным, непреклонным стремлением к свободе и одиночеству. В эту первую зиму он должен был остаться на второй год. Он и сам этого ждал. И не только он, этого ждала вся школа. А она никогда даже не заговаривала с ним, проходила мимо на площадке для игр, даже не взглянув на него. Но каждый день на его парте непременно появлялось яблоко или кусок пирога, который она уделяла ему из своего завтрака. А в одном из его учебников засунутый украдкой листок с решенными задачками или исправленными грамматическими ошибками, или упражнениями, написанными круглым твердым детским почерком, обещание и награда, которую он отвергал, помощь, которую он отталкивал, и он злился не потому, что видел в этом злоупотребление своей наивностью и доверчивостью, но потому что не мог выразить свое презрение и негодование открыто, и не был уверен, что скрытое проявление его чувств, он яростно вышвыривал еду и рвал листки бумаги, хоть как-то проникало в эту скромно потупленную упрямую головку, обращенную к нему в профиль или в полоборота, или даже затылком, а он даже никогда не слышал, чтобы она называла его по имени. А потом один малыш, раза в три меньше его, пропел дразнилку, в которой вместо обычного «Люси Пейт и Джек Хьюстон, жених и невеста» говорилось, что Люси Пейт тащит Джека Хьюстона за уши во второй класс. Он ударил малыша так, словно дрался со своим ровесником. Четверо старшеклассников сразу же схватили его, а он отчаянно вырывался, и вдруг мальчишки попятились, и она пробилась к нему, молотя его врагов ранцем по головам. Он ударил ее с той же слепой яростью, что и малыша, и она отлетела в сторону. Еще минуты две он был в совершенном неистовстве. Даже когда его повалили на землю, четверым мальчикам пришлось скрутить его куском проволоки, сорванным с загородки, а потом, развязав его, они бросились в рассыпную. Это была его первая победа. Он остался на второй год. Осенью, когда он пришел в школу, в тот же самый класс, великан среди карликов, которые были ему по колено, его окружил рой малышей, еще младше, чем в прошлом году, он решил, что совсем избавился от нее. Конечно, он по-прежнему видел ее лицо, и оно ничуть не стало дальше или меньше. но он надеялся, что теперь разделявшая их бездна увеличилась еще на один класс, так что он считал, что игра выиграна, и торжествовал победу. Целых 2 месяца прошло, прежде чем он узнал, что и она тоже срезалась на весенних испытаниях и осталась на 2-й год. Теперь его охватил почти панический страх. Он понял, что размах и характер борьбы между ними изменился. Она не стала ожесточеннее, дальше уж было некуда, но теперь это была борьба зрелых людей. До сих пор при всей ее полнейшей серьезности в ней было что-то детское, что-то последовательное в своей нелепости, разумное в своей бессмысленности. Теперь же это была борьба между взрослыми. В это лето, когда они и виделись-то лишь в церкви на богослужениях, в какой-то миг древняя, изодранная перчатка биологического различия полов была брошена и поднята. Словно бы, сами того не сознавая, оба разом узрели исконного змея и вкусили от древа познания, уже готовые и жаждущие насладиться его плодом, но не умеющие сделать это. Хотя он к этому времени уже успел кое-чему научиться. Он больше не находил на парте яблок и пирогов, только листки неизбежные, без единой ошибки, в учебниках, в карманах пальто, в почтовом ящике на воротах своего дома. Каждый месяц, когда класс писал контрольную работу, он сдавал чистый листок и получал назад другой с отличной оценкой, исписанный тем же почерком, который все больше и больше становился похож на его руку, даже подпись не отличишь. И всегда это ее лицо, хотя она по-прежнему ни разу с ним не заговорила, даже не взглянула на него. Это лицо, склоненное к парте, обращенное к нему в профиль или в 3/4, спокойное и невозмутимое. И он не только видел его весь день, но уносил его вечером с собой и утром, просыпаясь, снова видел его, все такое же безмятежное и непреклонное. Он пытался избавиться от него, вспоминая свою любовницу-негритянку, но оно все стояло перед ним, неизменное, безмятежно спокойное, и не было в нем ни злобы, ни печали, ни даже укоризны. Оно заранее все прощало, прежде чем он решался подумать о прощении или мог заслужить его. Оно ждало, спокойное, пугающее. Однажды в этом году ему взбрела в голову отчаянная мысль избавиться от нее навсегда, лишив ее возможности помогать ему, засесть за учебу и наверстать потерянные годы, догнать класс, в котором ему следовало учиться. Он даже пытался сделать это, но его хватило ненадолго. Всегда и всюду было это лицо. Он знал, что никогда не сможет уйти от него. Оно не будет тянуть его назад, нет, теперь уж ему, в свою очередь, придется нести его с собой, подобно тому, как оно держало его вне времени и пространства все эти 5 лет, когда она еще не родилась. И он не только не сможет уйти, но не сможет даже преодолеть этот один единственный год, разделяющий их, и чего бы он ни достиг в жизни, она всегда будет тут как тут, на год впереди, и ее не обойти, не обогнать». Так что выход был только один, тот же самый. Идти назад он не мог, назад было уже некуда, но мог тормозить, вонзать незримые, сдерживающие шпоры в бока, скачущие во весь опор школьной премудрости. Так он и сделал. Ошибка его была в том, что он думал, есть же предел женской беспощадности. Каждый месяц он сдавал учителю чистый листок и получал назад безукоризненно выполненные контрольные, и сверху было аккуратно надписано его имя. Месяц проходил за месяцем, и близились переводные испытания. Он сдал учителю чистые листки, на них не было ничего, кроме его имени, да грязных следов пальцев на сгибе. В последний раз закрыл учебники, которые не успел даже замусолить, и вышел из школы свободный, если не считать маленькой подробности. Учитель не сказал ему, что оставляет его на 2-й год. Весь день, до самого вечера, его не покидало это чувство свободы. Он уже раздевался, чтобы лечь спать, и стянул было одну штанину, но вдруг, не мешкая ни секунды, решительно сунул ногу обратно и босой без рубашки выбежал из дома. Отец его уже спал. Школа была не заперта, но чтобы залезть в учительский стол, ему пришлось сломать замок. Все 3 его контрольные были там, листки точно того же формата, какие он сдал чистыми, по арифметике, по географии и сочинения. Если бы он не знал, что подал вместо сочинения пустой листок, Да еще не отдельные слова в нем, которые он видел в первый раз в жизни и не мог даже произнести, и не все остальные слова, которые он знал, но не мог понять. Он сам не поручился бы, что не он написал это сочинение. Он вернулся домой, собрал кое-какую одежонку, взял револьвер, который был у него уже 3 года, и разбудил отца. В эту летнюю полночь при свете лампы они виделись в последний раз. Испуганный, но полный решимости юноша и желчный, сухой, жилистый человек, почти на целую голову ниже сына, небритый, с густой копной спутанных седых волос, в ночной рубашке до пят, который вынул из кармана штанов, валявшихся на стуле, потертый бумажник и, отдав сыну все, что там было, надел на нос очки в железной оправе, написал вексель на выданную сумму с процентами и заставил его подписаться. «Ну вот», — сказал он, — «а теперь катись ко всем чертям. Ты все-таки мой сын и в 16 лет должен суметь себя прокормить. Я, по крайней мере, сумел». Но держу пари еще настолько же, сколько я тебе сейчас выдал, что не пройдет и полугода, как ты запросишь помощи. По дороге он зашел в школу и положил контрольные на место вместе с чистыми листками. Если бы ему удалось, он починил бы и сломанный замок. Он даже рассчитался с отцом, хотя пари не проиграл. Он возвратил деньги через год, выиграв как-то субботним вечером в кости втрое больше того, что был должен. В Оклахоме на строительстве железной дороги, где он работал табельщиком. Он бежал не от своего прошлого, а от будущего. И лишь через 12 лет понял, что нельзя убежать ни от того, ни от другого. Он работал кочегаром на паровозе и скоро должен был получить повышение, стать машинистом, а жил он в то время в Эль-Пасо, в маленьком чистом каменном домике, арендованном на 4 года, с женщиной, которую соседи, лавочники и прочий люд считали его женой, и которую он взял 7 лет назад из галвестонского публичного дома. А до того он убирал пшеницу в Канзасе, пас овец в Нью-Мехико, снова работал на строительстве железных дорог в Аризоне и западном Техасе. Потом был грузчиком в галвестонских доках, и если он все еще бежал от нее, то сам того не подозревая, потому что прошло много лет с тех пор, как он и думать перестал о том, что наконец-то забыл ее лицо. Он не подозревал об этом, когда убедился, что с помощью одного лишь расстояния нельзя убежать ни от прошлого, ни от будущего. Расстояние. Что за скудость воображения? Что за нелепая вера в разлуку у человечества, которое не сумело изобрести лучшего способа для бегства? И в первую очередь у него самого, думавшего, будто расстояние – не обыкновенное пространство, но среда, воздух, без чего нечем дышать свободному бродяге. И если он оставался верен себе, убегая от одной женщины, залезал под юбку к другой, как в юности бежал от матери к негритянке, то не подозревал этого, почти силой вытащив из публичного дома на рассвете женщину, которую впервые увидел накануне в полночь. При тусклом свете газового рожка между ним и хозяйкой в попельотках разыгралась душераздирающая сцена, словно он похищал из дома единственную дочь, наследницу всего состояния. Они прожили вместе 7 лет. Он перестал скитаться, снова поступил на железную дорогу и даже продвинулся по служебной лестнице. Он был верен ей душой и, за редкими исключениями, телом, а она, в свою очередь, была предана ему благоразумно, непритязательно и не сорила попусту его деньгами. Она жила под его фамилией в меблированных комнатах, где они поселились вначале, а потом в арендованном доме в Эль-Пасо, который они называли своим и обставляли как могли. Хотя она и не заикалась об этом, он даже подумывал о женитьбе на ней. Настолько влияние Запада, который был тогда еще так молод, что поощрял свободу личности, смягчило, а потом и вовсе вытеснило наследственное фанатическое представление о браке, женской чистоте и грехах Марии Магдалины, свойственное протестантам провинциального юга. Правда, оставался еще отец. С ним он не виделся с той самой ночи, когда ушел из дома, и не чаял свидеться снова. Нет, отец для него не умер, не стал еще более далеким, чем старый дом в штате Миссисипи, где они виделись в последний раз. Просто он не мог представить себе, что они встретятся где-нибудь еще, кроме Миссисипи, а возвращение туда он мыслил лишь в старости. Но он знал, как бы отнесся отец к его женитьбе на бывшей проститутке. а до сих пор, что бы он ни делал, он не совершил ни одного проступка, который, по его мнению, не мог бы совершить или, по крайней мере, не одобрил бы отец. А потом пришло известие, что отец умер. С той же почты он получил письмо от соседа, который предлагал ему продать ферму. Он отказался. В то время он сам еще не знал, почему. И это препятствие отпало. Но, по сути дела, его никогда и не было. Он решил этот вопрос наедине с собой давным-давно, ночью, когда темный паровоз несся сквозь мрак, лязгая на стыках рельсов. «Может, она и была не бог весть, что? Да ведь и я не святой. Зато вон уже сколько лет она лучше меня. Возможно, со временем у них родится ребенок». И он решил подождать этого как знамение. Сначала он даже не допускал такой возможности. В нем говорил все тот же фанатик-протестант. «Десница Божия тяготеет над грешником даже после духовного возрождения. В Вавилонской блуднице Всевышний затворил утробу навеки. Он не знал, сколько должно пройти времени, сколь долгий искус целомудрия может принести ей очищение и отпущение грехов, но рисовал себе это так. В какой-то миг, таинственный и неисповедимый, короста, оставленная безымянными и безликими мужчинами, спадет. Язвы, выжженные продажной страстью, зарубцуются и изгладятся на ее оскверненном теле. Но теперь это было позади. Не тот непостижимый миг, который должен был принести очищение, но тот час, тот день, в который, как ему казалось, она должна была сказать ему, что беременна и что им надо пожениться. Теперь это осталось далеко позади. Этого не будет никогда. И как-то ночью, на 12-м году своего бегства из дому, устраиваясь на ночлег в меблированных комнатах на конечной станции, где он ночевал между сменами, он вынул письмо 3-летней давности и понял, почему он тогда не принял предложение соседа. «Поеду домой», — сказал он себе. И это все, никаких объяснений. Ему даже не представилось лицо, которое он до того дня, как пришел в школу, не мог бы описать, а теперь не мог и вспомнить. На другой день, сделав рейс до Эль-Пасо, он взял из банка деньги, накопленные за 7 лет, и разделил их поровну. Но женщина, которая 7 лет была ему женой, едва взглянула на деньги и стала его ругать. «Я знаю, ты жениться надумал», — сказала она. Слез не было, она просто кляла его, на чем свет стоит. «На что мне деньги? Погляди на меня. Думаешь, я так не проживу? Возьми меня с собой. Буду жить в каком-нибудь городке по соседству, а ты приезжай, когда вздумается. Разве я тебе мешала?» «Нет», — сказал он. Тогда она принялась проклинать его, их обоих. «Пусть бы она лучше толкнула меня, ударила, чтобы я взбесился и побил ее», — подумал он. Но до этого не дошло. Она ругала не столько его, сколько ту женщину, которую никогда не видела, которую даже он едва мог вспомнить. И тогда он поделил свою долю денег, тех денег, что всегда сами шли к нему в руки. Он был счастливец, не потому что эти деньги достались ему легко, не потому что он нашел их, выиграл или заработал без труда, а потому что пороки и удовольствия, которые были ему нужны, обходились недорого, и от этого не слишком тащал кошелек». И уехал домой в Миссисипи. Впрочем, и тогда, как видно, ему понадобился еще целый год, чтобы убедиться, что он и не хочет бежать от прошлого и будущего. Соседи решили, что он приехал продать ферму, но проходили недели, а он и не думал ее продавать. Пришла весна, а он ни в аренду ее сдавать не собирался, ни сам работать не начинал. Он жил себе в старом, построенном еще до гражданской войны доме, который хоть и не походил на дворец с колоннадой, но и раньше был велик для троих. И месяц проходил за месяцем, но, видно, он был в отпуске, и за ним сохранялось место на Техасской железной дороге, где, как они слышали от его отца, он работал, и он все жил один-одинешенек, и если с кем встречался, то лишь со своими сверстниками за бутылкой виски или за картами, да и то не так часто». Летом он изредка появлялся на пикниках, а по субботам всегда сидел вместе с другими на галерее лавки Варнера, разговаривая или, вернее, отвечая на расспросы, что да как на Западе, нисколько не замкнутый или скрытный, а просто они как бы говорили на разных языках, не понимая вопросов и ответов друг друга. Жизнь его обуздала, хотя это и не очень-то было видно по нему. Лицо его еще было отмечено печатью скитаний и одиночества, но оно уже как-то потухло, стало разумнее. В нем появилась даже какая-то осознанная, хоть и бесстрашная настороженность. Этого дикого зверя, всегда одинокого, вдруг потянуло в западню. И он знал, чувствовал, что это западня. И хоть не понимал, почему он обречен, но знал, что это неизбежно, и уже не боялся, уже становился почти ручным. Они поженились в январе. Деньги, привезенные из Техаса, давно растаяли, хотя все в округе еще считали его богачом. Иначе как мог бы он жить целый год, не работая, а потом жениться на сироте без приданницы? Поскольку он за все платил наличными, соседи раз и навсегда уверовали, что он при деньгах, подобно тому, как сперва все были убеждены, что домой его пригнала нищета. Он заложил часть земли у Билла Варнера и на полученные деньги стал строить новый дом поближе к дороге. И еще он купил жеребца. Это был как бы свадебный подарок невесте, хотя сам он никогда этого не говорил. А может быть, это горячая кровь. Эти кости и мышцы воплощали, и для него то многобрачие, то необузданное мужское начало, от которого он отрекся, но он и этого никогда не говорил. И если кое-кто из соседей и знакомых, Билл Варнер или, скажем, Рэтлиф, поняли, что он действительно искал в этом себя, намеренно старался заполнить пустоту своего отречения, то и они ничего не сказали». Через 3 месяца после свадьбы дом был отстроен, и они переехали туда, наняв негритянку для стряпни, хотя из всех соседей единственная наемная повариха, белая или негритянка, была только у Варнеров. Со всей округи к ним стали съезжаться гости. Мужчины взглянуть на жеребца, женщины полюбоваться светлыми комнатами, новой мебелью, всякой хозяйственной утварью и машинами для облегчения труда и экономии времени, о которых они только мечтали, листая каталоги. Они смотрели, как она без устали хлопочет, устраиваясь на новом месте, в простом скромном платьице, скромно причесанная, и ее скромное лицо расцвело, стало почти красивым. Она не удивлялась своему счастью, не наслаждалась воздаянием за свое постоянство и верность, а лишь вспыхивала радостным, ярким, откровенным румянцем, когда гости говорили, что дом, мол, поспел к самому сроку, и в окно спальни заглянет полная апрельская луна. А потом жеребец ее убил. Она искала в конюшне куриное гнездо. Слуга-негр предупредил ее: «Это не просто лошадь, мисси, это конь, мужчина, не ходите туда». Но она не испугалась. Она словно бы поняла, угадала это его перевоплощение, эту раздвоенность, и если не сказала вслух, то подумала: «Глупости, ведь теперь мы муж и жена». Он вбежал в стойло ошалевшего жеребца с ножом, но негр удержал его, уговорил подождать, пока из дому принесут револьвер. И, пристрелив жеребца, он 4 года и 2 месяца прожил в новом доме с собакой и негром-поваром. Он продал кобылу, купленную для жены, продал корову, которая была у него в то время, рассчитал повариху и раздал кур соседям. Новая мебель была куплена в рассрочку. Он свалил ее в сарай около старого дома, где он родился, и написал торговцам, чтобы те приехали и забрали ее. В новом доме осталась только печь, кухонный стол, за которым он ел, и койка, заменившая кровать у окна спальни. В первую ночь, когда он лег на койку, тоже было новолуние, поэтому он перенес койку в другую комнату и поставил ее у северной стены, куда не достигал лунный свет. А еще через 2 ночи даже попробовал переночевать в старом доме, но там он потерял все, не только покой, но даже ту жесткую, неистребимую тоску, в которую можно было уйти с головой. Тогда он вернулся в новый дом. Луна была уже на ущербе, до следующего новолуния был целый месяц, и оставался лишь этот единственный час между закатом и ночной тьмой, когда он глушил свою тоску усталостью. А усталость стоила дешево. Ему не только предстояло выкупить землю, которую он заложил у Билла Варнера, но и пришлось улаживать неприятности с торговцами, у которых была куплена в рассрочку мебель. Они не хотели брать ее обратно. Пришлось ему снова заняться фермой, и с каждым днем он все больше убеждался в том, что многое позабыл. Так что иной раз он и не замечал, как подкрадывался этот страшный час, пока не чувствовал, что он близится. Подступает, и вот уже набрасывается на него и начинает его душить. В этот час ее неукротимый дух и порой даже дух сына, который, быть может, родился бы у нее в будущем году, витали по всему дому, построенному для нее, хотя теперь в нем уже не было ни одной вещи, которую она бы трогала, держала в руках или видела, кроме печи, кухонного стола и одного платья, не сорочки или ночной рубашки, а клетчатого платьишка, похожего на то, в котором он впервые увидел ее в школе, да еще этого окна, из-за которого он даже в самые жаркие летние вечера, пока негр готовил ужин, сидел в душной кухне, пил виски из каменного кувшина, разбавляя его тепловатой водой из дубовой катки, и разговаривал вслух, все больше ожесточаясь, богохульствуя яростно и непримиримо, но ему не на кого было броситься, некого было одолеть, победить. Но рано или поздно луна снова начинала пребывать. Бывали ночи почти безлунные, и все же, в конце концов, серебристо-белый прямоугольник света опять падал на него из окна всю ночь, который, казалось, не будет конца, как когда-то падал на них обоих, помнивших старинное поверье, что в апреле полная луна способствует зачатию. Но теперь рядом с ним в лунном свете не было никого, да и места ни для кого не оставалось. Потому что койка была слишком узка, и лишь резкая черная тень падала вниз, на пол, где невидимый спал его пес, а он лежал навзничь, неподвижный, непримиримый, и скреждал зубами. «Не знаю, не знаю», — шептал он, — «не понимаю и не пойму никогда, но тебе меня не одолеть, я слабее тебя, тебе меня не одолеть». Он был еще жив, когда начал падать с седла. Сперва он услышал грохот, а еще через миг понял, что, вероятно, почувствовал удар, прежде чем услышал выстрел. И тут обычное течение времени, к которому он привык за 33 года своей жизни, нарушилось. Ему показалось, что он ударился о землю, хотя он знал, что еще не долетел до нее, еще падает. А потом он перестал падать, очутился на земле и, вспомнив все раны в живот, какие ему доводилось видеть, подумал: «Если я сейчас не почувствую боль, значит конец». Он жаждал почувствовать ее и никак не мог понять, почему она медлит. Потом он увидел провал, бездну, где-то над тем местом, где должны быть его ноги, и, лежа на спине, он видел, как через эту бездну тянутся оборванные и спутанные концы нервов и чувств, слепые, как черви, тоньше волоса, они ищут друг друга, чтобы снова соединиться, срастись. Потом он увидел, как боль, словно молния, прочертила пустоту. Но она пришла не изнутри, а откуда-то извне, из такой знакомой, уходящей от него земли. «Постой, погоди», — прошептал он, — «подступай потихоньку, не вдруг, тогда я, может быть, тебя вынесу». Но она не желала ждать. Она с ревом обрушилась на него, подбросила его и скорчила. Она не желала ждать. Она желала немедленно вергнуть его в пустоту, и тогда он вскрикнул: «Скорей, скорей же!» Глядя из кровавого рева вверх на лицо, с которым его навеки связал, сочетал этот выстрел, этот патрон 10-го калибра, мертвец, который унесет живого за собой в могилу. Живой, которого не приемлет земля, должен будет вечно носить с собой убиенного в его бессмертии, а потом, видя, что переломленная двустволка неподвижна: «Сволочь, не мог выклинчить два патрона, ты голь перекатная», и осекся. Глаза его, все еще открытые уходящему солнцу, вдруг подернулись влагой, и по чужим бесчувственным щекам покатились, сразу же высыхая, блестящие капли, словно накипевшие истовые слезы.